эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 4 ноября 2020 года, среда. В виртуальной студии находится Борис Олегович Куценко. Борис Олегович, здравия вам! Здравия! Светлана Большакова находится в чатах Народного славянского радио, следит за порядком и принимает ваши вопросы и реплики. И Евгений Николаевич Роденко, ведущий сегодняшнего живого эфира. А тема сегодняшнего живого эфира – русско-японская война. Небольшое предисловие. Официальная история русско-японской войны в силу ряда обстоятельств имеет немного общего с реально происходившими событиями. Публикация архивных материалов позволяет нам сегодня приблизиться к истинной картине происходящего, заново пересмотреть нашу историю. В эфире будут раскрыты следующие темы: причины начала русско-японской войны, планы сторон, ход боевых действий и четвертое – Портсмутский мир. Напомню, что в первой части Борис Олегович раскроет сегодняшнюю тему, а во второй части будет отвечать на вопросы, которые можно задавать на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org в чате «Беседка» и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Напомню, для понимания, что вопрос задается сказителю, пишите в начале своего вопроса слово «вопрос». Если пишете реплику сказителю, в начале реплики пишите слово «реплика». Борис Олегович, немножко пару слов о себе представьтесь и можете сразу переходить к сегодняшней теме. Хорошо, спасибо, Евгений Николаевич. Я рад всех приветствовать. Зовут меня, как уже было сказано, Куценко Борис Олегович. Я кандидат философских наук, историк, религиовед. И основной мой фронт деятельности – это архивная работа. Как раз я и занимаюсь поисками редких материалов, в том числе по русско-японской войне, ввожу их в исторический оборот. И сегодня мы с вами как раз и познакомимся с этой истереющей страницей российской истории, русской истории, которая называется «Русско-японская война». Несмотря на то, что все об этом знают со школьной скамьи, к сожалению, в данный момент эта часть русской истории, как и многие другие части, является белым пятном. И мы сегодня с вами впервые приоткроем тайну над многими событиями, которые связаны именно вот с этим процессом интересным. После того, как мы узнаем часть этого материала, многие из вас совсем по-иному посмотрят на всю новейшую историю и даже на часть 19 века. Потому что, к сожалению, гриф «секретно», который был поставлен над многими документами не только в Советском Союзе, но и в Российской империи, скрыл от нас основную подоплеку, сюжет. И практически все, что мы сегодня знаем о русско-японской войне, за небольшим исключением, является или плодом фантазии, или плодом определенной исторической конструкции. И сегодня, я думаю, вам будет очень интересно, мы с вами посмотрим, и как эта конструкция делалась, как она создавалась, и что действительно сегодня, используя открытые данные, которые Российской Федерации сегодня позволено по русско-японской войне опубликовать, действительно, как все это дело происходило, как это было. Ну, вначале, конечно, нужно сказать, что много у нас было достаточно серьезных исследований. Еще в имперской России Русское военно-историческое общество выпустило многотомный труд по русско-японской войне, в котором скрупулезно и доходчиво с использованием многих документов изложило события этого периода. И даже сегодня этот труд является одним из основных, и я бы даже сказал, ведущих. Но, к сожалению, эта работа делалась в период создания Антанты и восстановления наших отношений с Китаем. В связи с этим все факты, большая часть фактов, участия Англии и Китая в этой войне, они попадали под гриф «секретно» и в эту работу не попали. Конечно же, пытливый историк, внимательно читая этот замечательно подготовленный труд, может по каким-то косвенным источникам, которых там достаточно много, реконструировать это событие. Но, тем не менее, основная фактура этого плана там отсутствует. В советский период все было гораздо проще. Наша история подверглась определенному идеологическому влиянию, и мнение Владимира Ильича и Коммунистической партии на русско-японскую войну, оно осталось основной парадигмой нашей советской истории, и далее мы не двигались. Сегодняшний исторический процесс, он идет вперед, мы скорее возвращаемся к старым трудам наших дореволюционных историков и наблюдаем определенную комбинацию, комплекс вот этой советской истории и дореволюционной историографии. К сожалению, самые замечательные историки, а у нас много хороших трудов написано, пытаясь объяснить многие непонятные страницы русско-японской войны, пытались логически свести ту фактуру, которая была, но почему-то не задумывались о том, что, очевидно, здесь не хватает каких-то фактов, есть логические нестыковки, и скорее здесь надо искать скрытые источники, то есть идти в архивы, работать в архивах, и там доставать ту недостающую информацию, которая делает картину вполне логичной и понятной. Давайте с вами сначала подумаем, а что же в русско-японской войне всех нас действительно удивляет с самого начала? Ведь открывая даже учебник русско-японской войны или обычную статистику, мы видим, что армия Российской империи более 1 миллиона человек. Японская армия 150 тысяч. Но это несоизмеримые цифры. Но более того, мобилизационный ресурс у нас 3,5 миллиона человек. У японцев он совсем ничтожный. Такие армии не могут воевать друг против друга. При этом мы... Если внимательно посмотрим на вооружение сторон, здесь тоже увидим удивительные вещи. Винтовка Мосина более дальнобойная, чем винтовка Арисаки. Она работает практически без осечек, на дальних дистанциях имеет большую бойную силу. И главное, практически 100% вооружение регулярных частей этой винтовки. Винтовки Арисака крайне не хватало, только первая линия была вооружена этим типом оружия. При этом первая винтовка Арисака, она была... недостаточно доработано. Поэтому при меньшей дальности, слабой пуле, слабом останавливающем эффекте, она еще очень часто клинила. То есть винтовка выходила из строя. Потом, конечно, японцы ее доработали, но это уже не история русско-японской войны. Поэтому даже обычное легкое стрелковое оружие было действительно доставляло японцам очень много проблем, серьезно. Если мы возьмем нашу полевую артиллерию, то наша классическая полевая артиллерия била практически в два раза дальше японской линейной артиллерии. Пушка Арисака била, искра стрельности у нее была меньше на 30% практически, чем у нашей. С учетом того, что ни у кого не вызывает сомнения качество подготовки русских артиллеристов, понятно, что это было смертоубийство для японцев. Можно взять пулеметы. В России в тот момент был пулемет «Максим», пулемет Матсона, легкий ручной пулемет, немецкие пулеметы ДМВ. У японцев был один пулемет Гочкинса. Но эти машины нельзя друг с другом сравнивать. Пулемет Гочкинса – это первая недоработанная французская модель. Магазин всего на 25 патронов. Клинит, вес со станиной более 70 кг. Очень тяжелый, неповоротливый и, самое главное, низкий темп стрельбы. Российская армия вообще не считала это оружие пулеметом. Чтобы более-менее привести темп огня к пулемету «Максима», требовалось против одного «Максима» выставлять 4 «Гочкинца». Поэтому, когда мы подсчитываем количество пулеметов, то это надо понимать. Но проблема еще и не в этом. Дело в том, что в России уже в пехоте было более 100 пулеметов в этом регионе. Плюс у нас не считают пулеметы, которые были в военно-морском флоте. Это тоже значительное количество, и все они практически были переданы в сухопутные войска. Кроме всего прочего, при подсчете и численности, и пулеметных бригад не учитывается часть подразделений, о которых тоже следует поговорить. Было у нас такое подразделение, называлась она, соответственно, железнодорожная охрана, которая подчинялась официально Министерству финансов. Так вот, это было подразделение, которое... на самом деле напрямую подчинялась генеральному штабу. Это были отборные люди. Фактически это прототип ЧВК «Вагнер», который сейчас все знают. Это ЧВК. Причем вооруженность этих подразделений была гораздо лучше, чем обычная пехота. У них как раз вот пулеметных бригад было достаточно, артиллерия была прекрасная, и самое главное, они находились уже там, в этом регионе. Поэтому, если мы посчитаем, допустим, наше формирование, которое там были где-то в районе 100 тысяч, и прибавим 30 тысяч или 24 тысячи железнодорожной охраны, так называемой, то мы получим великолепно подготовленное и прекрасно вооруженное соединение, которое ни в какое даже сравнение не шли с регулярной японской армией, который по численности 150 тысяч, я уже сказал, и надо было еще набирать, резервистов вызывать, а это уже там было. Я не говорю о коннице, потому что японская конница, она вообще при попытке сближения с нашей кавалерией всегда спешивалась и уходила от боя, потому что качество ее было крайне низкое. Даже если мы возьмем личное оружие офицера, мы вспомним, что у нас был наган, замечательный пистолет, который до 70-х годов у нас использовался в разных службах. У японцев был тип 26 у офицеров. Что это значит? Если мы сравним его с наганом, то его дальность 4-6 метров, очень жесткий спуск, стрелял японский пистолет только самовзводом, и при всем этом он еще и клинил. Если мы возьмем в совокупности все эти факторы, то мы поймем, что при мобилизационном ресурсе, вооруженности, отсутствии боевого опыта использования вот в таких крупных конфликтах, это было очень сложно японцам вообще даже как-то воевать с нами. А то, что потери у них должны были быть колоссальные сразу с первого начала войны, это тоже понятно. Но это еще не все. Оказывается, что японская промышленность, она была не готова выпускать достаточное количество снарядов, патронов и обеспечивать свою армию даже на 30%. И это было уже понятно под Ляо Яна. Мы, наверное, все помним историю Первой мировой войны и снарядный голод, да, который у нас был. Но при этом надо понимать, что русско-японская война является выдающимся событием в военном искусстве. До русско-японской войны не было таких гигантских сражений, таких фронтов, такой продолжительности боя и использования такого количества вооруженных сил. Поэтому, естественно, совсем другие требования нужно было представлять и промышленности Японии. Но самое главное, у Японии не было и денег на поддержание даже той промышленности, которую теоретически можно было ей поставить или закупить. То есть, не имея мобилизационного ресурса, достаточного вооружения, промышленности и других систем, Япония не то что выиграть, она теоретически, если мы посмотрим на эту ситуацию, даже как бы воевать не могла. Если мы посмотрим на военно-морской флот, то тоже здесь у нас возникает масса вопросов. Ну, во-первых, Япония не имела мощной судостроительной промышленности. Она за время русско-японской войны не построила ни одного крупного корабля линейного класса. Я имею в виду эскадренные броненосцы, броненосные крейсера. Все, что у нее было, это корабли, которые в линейном бою, собственно, и участвовать не могли. У японцев не было своей промышленности. Но у них не было также и опыта ведения таких боевых действий. У них не было достаточного количества команд. Но при всем этом мы с удивлением должны узнать, что у них даже не было логистики, инфраструктуры. Я имею в виду в 1903 году. Для того, чтобы либо наладить переброску войск на сушу, либо же обеспечивать такой гигантский военно-морской флот, который на них свалился буквально в течение 3-4 лет. Всего этого Япония не имела. И, естественно, если мы посмотрим всю эту совокупность событий, у нас возникает много вопросов. Конечно же, историки это все знают, понимают, и они пытались каким-то образом найти причины, как же это могло все произойти, как Россия могла воевать, да еще проиграть эту войну. Ну и в конечном итоге есть такая версия, что России требовалась маленькая победоносная война, были шапкозакидательские настроения в нашей армии, с учетом бездарности офицерского корпуса и отсутствия хорошего опыта ведения войны, Вот мы, соответственно, каким-то образом умудрились и проиграть эту войну. Это было бы хорошо, но дело в том, что русско-японская война – это, во-первых, массовый героизм, это великолепная подготовка офицерского и рядового состава, это блестящая стратегия, это великолепная работа Генерального штаба и Министерства иностранных дел. И при этом впервые мы видим именно в русско-японской войне идеальное сочетание тактики и стратегии. Стратегии командования и действия командиров от начального звена и заканчивая средним звеном. Все выполнялось четко, грамотно и замечательно. Были, конечно, нюансы, которые на любой войне встречаются, но это действительно то, что сегодня в Академии Генерального штаба и военных училищах изучается как образец военного искусства. И сражение под Лиуяном преподается как действительно достаточно новое и достойное, так скажем, произведение военного искусства, стратегии, тактики и всего остального. Значит, если мы рассмотрим всю эту ситуацию, возникает вопрос, что, очевидно, что-то нам не договаривают во всей этой интересной ситуации. И давайте с вами теперь разберемся в русско-японской войне с самого начала. Евгений Николаевич, у меня такое ощущение, что вы хотите вопрос задать, а я высоким темпом не даю этого сделать вам. Нет, Борис Олегович, нет, все хорошо. Хорошо. Я слушаю вас. Значит, смотрите. Начинать надо с 900 года. В 900 году был, во-первых, подписан секретный протокол между Россией и Францией, по которым в случае войны с Британией Россия обязывалась нанести удар по Северной Индии. Количество группировки, которое требовалось выставить со стороны Туркестанского округа, составляло не менее 300 тысяч человек. То есть удар по Северной Индии являлся уже международным обязательством Российской империи. В этой ситуации флот Британии противостоял Соединенному флоту Франции и Российской империи. И более того, Франция и Россия демонстративно производили маневры вокруг Британской Индии, что, естественно, очень сильно настораживало англичан. Концентрация войск к 1903 году, к 1902 году дошла до такой степени, что, в принципе, русский генералитет рассчитывал на начало войны не ранее 1903 года в этом месте. И действительно все говорило именно об этом. Причем для англичан данная война была бы достаточно печальной по многим позициям. Второй момент, который также надо знать, в 900 году Россия оккупирует Маньчжурию. И начинается процесс, собственно, оккупации и раздела Китая. И несмотря на многие заявления российского МИДа, мы сейчас знаем, что были определенные планы и по разделу Китая. При этом часть территории Китая, поддерживая местный сепаратизм, начинает искать связи и поддержки Российской империи. И такими зонами была как раз Корея и Тибет, которые пытаются за спиной китайского руководства договариваться с нами, получают военную поддержку, там разворачиваются определенные вооруженные силы соединения. А с Тибетом у нас даже помимо Китая, несмотря на то, что это как бы являлось его суверенной территории, возникают и определенные дипломатические отношения, что было, конечно, нонсенсом. В связи с этим Китай и Япония начинают, несмотря на то, что у них была война и серьезный конфликт до этого, искать общие точки сближения. То же самое происходит и с Англией. Британия не могла начать с России войну на море по той простой причине, что автоматически по договору в эту войну должна была войти Франция. Поэтому громить Россию по частям можно было только таким образом, чтобы флот Британии, который встал против России, находился под флагом другого государства. И такое государство нашли. Это была, собственно, Япония. Дальше происходит следующее. Все крупные японские суда, естественно, строятся в Англии. И, естественно, строятся очень часто не за деньги, это официально доказано, самой Японии. У Японии не было столько средств. Эти корабли передаются Японии, и возникает маленький казус. Оказывается, вот эта группировка английских кораблей, которые формально принадлежали Японии, была более мощной, чем группировка новейших кораблей самой Британии. То есть это фактически была лучшая часть британского флота. И вроде бы здесь никаких особых проблем нет. И здесь как раз потихонечку мы начинаем раскрывать новые тайны. Дело в том, что Англия передавала Японии не только корабли. Япония не имела экипажей и подготовленных офицеров в таком количестве, чтобы заместить все должности на этих кораблях. Плюс для войны с Россией требовались не просто офицеры, а требовались слаженные экипажи, которые имели определенный опыт. А часто корабли приходили, допустим, как Нисима Касуга, буквально за несколько недель до начала боевых действий. При этом на этих кораблях были уникальные типы вооружения, уникальная артиллерия, уникальная система наводки. И там на каждом месте в этой машине требовался, естественно, не просто специалист, а виртуоз. При этом всю эту совокупность кораблей тоже требовалось каким-то образом, так скажем, привести в определенный порядок, она требовала управления. Поэтому, естественно, управление вот этой эскадрой осуществлялось английскими специалистами. И в случае, если приказ того или другого командующего расходился с английским приказом, он просто не выполнялся. Понятно, что Япония не могла обеспечить, так скажем, кадровое пополнение всей этой армады. И, как вы понимаете, корабли поступали не просто как техника, но они поступали и с экипажами. И, в принципе, если кто-то из добровольцев или специалистов попадал, это не страшно. Но сегодня я вам скажу две интересные цифры. Известные броненосные крейсера Нисима Касуга, которые поступили в военно-морской флот Японии, имели на борту Касуга 5 японцев, Нисим 3 японца. Все остальное были английские команды. Вы понимаете, что эти корабли вообще к Японии отношения имели мало. Ни по финансовой части, ни по изготовлению, ни по экипажу. Вы тогда мне зададите вопрос, а как же такое могло быть? Неужели Российская империя об этом не знала? Вы знаете, знала, и даже была переписка с Министерством иностранных дел и наше Министерство иностранных дел. Мы задавали вопросы, давали эти данные, спрашивали, а почему, собственно, вы замещаете их не просто экипажами, а экипажами военно-морского флота Британии, которые имели прекрасную подготовку, которые участвовали уже в боевых действиях. И почему вы на японские корабли передаете офицеров английской армии, которые имеют лучшую аттестацию? Получилось так, что Япония имела не только лучшую часть английского военно-морского флота, но она была оснащена лучшими офицерами военно-морского флота. То есть лучшая часть британского флота, она находилась именно на этих кораблях и на этих соединениях. Есть официальные письма Николая II на этот счет. Данная ситуация была понятна еще за месяц до начала войны. И военно-морской флот России прекрасно знал, что он воюет с британским флотом. Японский флот служил просто определенной маскировкой данной ситуации. Но Британия это давала возможность выключить из войны Францию. А Франция дипломатическую уловку для того, чтобы не участвовать в этой войне, чем она, собственно, и воспользовалась. Естественно, свой флот Британия спонсировала, она поддерживала его и в плане обеспечения продовольственного, которое переходило с базы ВХВ. Большие количества потерь компенсировались с этой же базы английскими военно-морскими офицерами, которые в большом количестве переезжали в Корею и в Японию. Далее их судьба неизвестна, но то, что поступления постоянно шли, это факт, и это достаточно хорошо известно. Следующий момент, который также надо знать по поводу логистики, то есть не военно-морского флота, а торгового флота Японии. А здесь ситуация такая. Естественно, Японии передали корабли торговые точно так же, как и военно-морской флот, но при этом она не могла, к сожалению, обеспечить ее капитанами, мотористами, старшими офицерами. Поэтому на 80% японский флот торговый состоял из кадровых офицеров, соответственно, вышедших формально в запас английских, английских матросов, мотористов, всего остального. Допустим, только компания Nippon Seicha передала перед войной, была, естественно, продана Японии, передала более 80 кораблей, которые имели такие, естественно, англоязычные экипажи. И если мы с вами посмотрим хронику русско-японской войны, которая была, соответственно, напечатана еще в 1904-1905 году, с ней можно познакомиться в Ленинке, она абсолютно открытая. Во время наших крейсерских рейдов, когда мы уничтожали торговый флот Японии, перевозивший, соответственно, армию, вооружение, то гигантское количество англичан, которые вылавливали, оно удивляло. То есть, еще раз, мы топили не японцев, мы топили англичан. Но при этой ситуации также возникает интересный нюанс. Япония же не имела этих верфей. Верфи были в Англии. И если вот этот английский, японский корабль был поврежден, а после сражения на Желтом море, допустим, у флагмана японского эскадры, у Мисима, там была уничтожена вся артиллерия, был разорван корпус, это была просто пылающая коробка. Вы понимаете, что создать такую артиллерию заново, создать систему управления, лифты для подъема 348-килограммовых снарядов, было практически на территории Японии невозможно. Она же это сделала буквально в течение месяца пяти на всех своих судах. То есть теоретически японские корабли были одноразовыми. Но если не одноразовыми, то им требовалось не один год для их восстановления. У японцев просто даже не было такой промышленности, потому что на территории Англии, с учетом верфей и всего остального, фирма «Амстронг» это делала в течение 4 лет, к примеру. При том, что все детали, части у нее были. Японцы это делали в течение месяца. Секрет этой ситуации очень прост. Дело в том, что когда англичане создавали эти корабли, все они имели двойников в английском флоте. И английский флот во время всех крупных сражений находился в море рядом с флотом японским. И по контуру корабля мы не могли отличить английский корабль от японского. То есть мы фактически имели дело постоянно с двумя эскадрами. Это очень интересная тема, и о ней мы поговорим как-нибудь отдельно. А теперь перенесемся на сухопутный театр боевых действий. Итак, вроде бы у нас 130 тысяч человек, японцы потихонечку высаживаются в Корею, перерезают перешеек с железной дорогой в Порт-Артуре. Но уже в первый месяц войны, буквально в начале февраля, мы замечаем движение китайских частей по направлению к Маньчжурии. И очень скоро оказалось, что китайский 70-тысячный корпус зашел с правого фланга русской группировки. То есть в течение всей войны были зажаты между двумя группировками – японской и китайской. А китайская группировка формально прикрывала свою границу, но в течение всей войны мы вынуждены были для блокирования этой части китайских войск, соответственно, создавать определенный заслон, что разрывало нашу армию на две части. Далее, когда японцы высадились на территорию и приступили к боевым действиям, оказалось, что китайцы активно входят в структуру японской армии и составляют уже через 3-4 месяца боевых действий, только по нашим официальным данным, от 15-23%. В чем здесь было дело? Война русско-японская – это война уже другого типа. И большое количество скорострельной артиллерии, магазинных винтовок приводило к большой и серьезной зависимости армии от вспомогательных подразделений. И именно в русско-японскую войну они достигают от 21 до 25 тысяч человек. Формально эти подразделения, которые занимались перевозкой, понтонными переправами, разведкой, саперным делом, они не являлись регулярными частями. Поэтому японцы абсолютно спокойно заместили эти части, и они были, соответственно, не японскими. А японских солдат они высвобождали для того, чтобы, соответственно, уже использовать их в передовых эшелонах. Российская армия вынуждена была, наоборот, снимать своих солдат в эти вспомогательные части. Если у нас они состояли из наших русских, то здесь уже только-только война началась, Китай смог уже до 25% японской армии насытить своими китайскими солдатами. Тут же начинается мобилизационная работа и вербовка китайских военнослужащих в японскую армию. Создаются базы подготовки китайских солдат, которые в японской форме, уже начиная с Ляояна и штурма Порт-Артура, выступают в составе японских подразделений. Это тоже официальная информация. Далее есть небольшой вопрос о действиях китайской армии в составе, структуре и в союзе с японскими подразделениями. Китайцы часть своих солдат просто называли хунхузами. Они отказывались от них, и бригады, крупные соединения занимались оперативной работой вместе с японским генеральным штабом. К примеру, когда японцы подходили к Порт-Артуру, рядом находился замечательный крупный торговый порт, гражданский Дании. Естественно, при подходе японцев мы попытались уничтожить все, что там было, потому что там был крупный порт, много техники. Но сделать это нам не удалось, потому что порт Дальний взяли, как вы думаете, Евгений Николаевич, кто? Англичане. Китайцы. Китай. Да, они взяли и через сутки в полном составе его передали, а потом сообщили нам, что они здесь ни при чем, потому что это сделали хунхузы. Но надо понимать, что часть оперативной работы выполняли китайские граждане. Это надо понимать. И война уже с самого начала приобретает вот такой характер. Японцы сразу же в начале войны поставили серьезные планы на проведение диверсионной работы. Естественно, они пытались разрушить нашу логистику, железную дорогу. В этом сотрудничали с китайцами. Уже перед войной вся граница с Маньчжурией была насыщена японскими гражданами. Они занимались торговлей, учились, преподавали в различных вузах. Большое количество японцев преподавало в военных училищах Китая. При этом мы смотрели на это сквозь пальцы, потому что немножко недооценивали мощь китайской армии. Буквально за несколько лет до начала войны в китайской армии проходит реформа, и они начинают активно менять форму на форму японского образца. В результате появляется целая сеть подразделений, которая была одета в ту же самую форму внешне, которую были одеты японские военнослужащие. Даже возникали казусы. Допустим, немецкая разведка нам сообщала о том, что естественным образом японские подразделения теперь входят в состав китайской армии. Мы понимали, о чем идет речь. Но ситуация, связанная с японскими офицерами, японской подготовкой, японской формой, она, конечно, была настораживающей. Кроме всего прочего, перед началом войны китайцы выслали на подготовку в японские военные части, в вузы на территории самой Японии большое количество военнослужащих, которые уже в офицерских погонах возвращались обратно и были абсолютно адаптированы к японской армии. Таким образом, с самого начала войны японцы составляли не менее 25% военнослужащих. Они активно работали в полевых условиях большими группами и структурами. В официальной истории они называются хунхузами, хотя все понимали, что это фактически кадровые китайские военнослужащие. Кстати, очень часто они были вооружены японским оружием. Даже периодически ловили с винтовками рисака в большом количестве. Как вы понимаете, потери русских солдат, русской армии на коммуникациях списывали на русско-японскую войну. Всех убитых китайцев в составе японской армии и не в составе японской армии ни в какие потери не вписывали. В связи с этим ситуация вот была у нас примерно такой. Неожиданно уже на четвертом месяце войны мы столкнулись с тем, что мы, к сожалению, воевали не с мобилизационным ресурсом Японии, а мы воевали со всем ресурсом, в Юго-Восточной Азии. Надо заметить, справедливости ради, что сначала японцы брали китайских солдат неохотно, потому что за них приходилось деньги платить, это понятно. Плюс у них были свои определенные представления о стойкости китайских солдат. Но это было до лета, а после Ляояна, когда потери японцев были ужасающими, они начинают уже брать японских, китайских военнослужащих, японских, добирая последние ресурсы, а китайцев берут уже всех. Плюс армия Японии кадровая фактически была к сентябрю полностью выбита, поэтому состав японской армии в офицерском плане и в рядовом замещался уже составом достаточно низкого качества. Русская разведка писала, что в принципе те системы и тот мобилизационный ресурс, который сейчас идет на войну, он уже не боеспособен. Поэтому в этом смысле уже китайские военнослужащие подготовлены, они были качественно лучше даже той японской армии, которая подбиралась с территории самой метрополии. К октябрю месяцу, по моим расчетам, уже состав армии Японии, с учетом всех вот этих групп, которые мы были названы, он был где-то 50 на 50. Это был Китай и Япония. Вы зададите вопрос, почему мы тогда не объявили войну Китаю? Вопрос правильный. Но войну Китаю мы фактически объявили. Объявили ее в январе, точнее в декабре 1904 года. Вышел рескрипт Николая II, он был разослан во все, соответственно, наши дипломатические миссии, о том, что Российская империя больше не считает Китай страной нейтральной. И в связи с перечнем, который там был, представляет для себя возможным нанести удар по этому государству в любой удобный момент и действовать так, как Россия заблагорассудится, потому что Китай свой нейтралитет нарушил уже давно. Почему этот рескрипт вышел? Ему предшествовало несколько интересных казусов. Конечно, Российская империя терпела очень долго, но в сентябре-октябре месяце в Японии из-за серьезной проблемы с промышленностью, продовольствием, другими моментами возникает недобор вооруженной силы, при этом все, что можно было вывести из японских промышленных предприятий, было вывезено на фронт. И количество выпускаемой формы для солдат стало мизерным. В связи с этим у японцев не хватало уже тканей и производственных мощностей даже для обеспечения своей армии. А военная группировка, как известно, она имела потери и постоянно нарастала в своей массе. В связи с этим в октябре месяце японцы впервые не смогли выдать форму китайским военнослужащим. И у нас были зафиксированы случаи, когда китайские военнослужащие в составе японских частей большими группами, причем более 60% японских подразделений, шли в национальной форме. Это было и на Тайпийском перевале, и в сражениях, которые предшествовали Мукденскому сражению в небольших полевых. Естественно, образцы этих солдат были доставлены. В форме китайской милиции было доставлено 7 трупов китайских военнослужащих нашей разведкой. Все это было выложено перед командованием. И, собственно, факт уже прямого действия Китая в составе японской армии был доказан. Почему мы не начали боевые действия? Это было не связано с тем, что нам составляло большого труда уничтожить китайскую армию. С ней бы мы разделались, но возникал вопрос национального восстания. У нас были очень сложные коммуникации, и национальное восстание всего Китая, которое бы началось естественным образом, затруднило бы подвоз, соответственно, материалов, военнослужащих, питания и всего остального к линии боевых действий. То есть это бы было достаточно сложно. Если с хунхузами мы боролись, с японской разведкой мы боролись, то с полным восстанием Китая на его территории были бы определенные сложности. Поэтому мы ограничились следующим. Мы произвели рекогносцировку и показали, что можем нанести удар по Пекину. С учетом того, что Китай стянул всю свою группировку к Маньчжурии, Пекин остался открытым, ему стало понятно, что в случае войны Пекин будет захвачен русской армией. Она уже это делала один раз. Плюс начало боевых действий в Тибете и так далее, и так далее. Все это бы закончилось. Итак, вкратце я обрисовал ситуацию, то есть на сухопутном театре Российская империя воевала практически всей Юго-Восточной Азии, Соединенной армии Китая и Японии, Соединенной промышленности Японии и Китая, потому что с китайских заводов у них было очень серьезное производство чугуна в тот момент, все поставлялось морским путем в Японию, и даже когда Японии не хватало кредитов, Китай за счет своих банков выкупал все японские займы, то есть фактически это была объединенная экономика, объединенный мобилизационный фонд, объединенная структура. И мы воевали не с той численностью, о которой говорят, а мы воевали со всей Азией. То есть, действительно, перевес противника был гигантский. И потери противника были гигантскими. Но при этом надо понимать, что мы, собственно, делали. Далее, давайте перейдем к началу самих боевых действий. В русско-японской войне произошел следующий казус. Когда ее начали описывать, просто взяли и закрыли часть карты. Ну, представьте себе, мы с вами разбираем Крымскую войну, в которой воевала Россия, Османская империя, Англия, Франция, Сардиния. И вдруг мы берем и убираем из этих боевых действий Англию, Францию, Сардинию, войну в самом Крыму и оставляем только Кавказский фронт. И нам становится непонятно, почему утонул наш флот. А почему мы подписали мир, ведь на Кавказском фронте вроде бы сражение шло достаточно позитивно. Вот такая ситуация у нас и возникает как раз с тем событием, которое мы описывали. Дело в том, что уже в 1903 году у России намечалось два фронта. Первый фронт против Японии, второй фронт против Англии. И против Англии мы должны были воевать в Тибете и в территории Афганистана и Памира, а против Японии в районе Кореи и Маньчжурии. При этом Англия и Япония, как известно, создают военный союз в 1902 году, и в 1903-1904 году два этих государства наносят удар по китайским территориям, которые, в принципе, были территориями сепаратистскими и поддерживали союз с Россией. То есть Англия вместе с экспедицией Янскабина наносит удар по Тибету, а Япония через некоторое время наносит удар по Корее. В течение русско-японской войны, естественно, война в Тибете проходит достаточно длительное время. И в этой войне участвуют русские войска, о чем пишут англичане. Но это белое пятно нашей истории. А на территории, соответственно, Памира наращивается английская группировка. И в течение всей русско-японской войны мы ждали продолжения и удара англичан по нашей Средней Азии. Поэтому Туркестанский военный округ, особенно в первый период русско-японской войны, был более важной позицией, чем даже позиция в Маньчжурии. Так как это были два союзника, и у нас было два фронта – Тибет, Памир и Корея. И там воевали, соответственно, Англия и Япония. При этом Китай, естественно, поддерживал и Англию, и Японию на этих территориях. К примеру, англичане не смогли бы зайти в Лхасу, если бы не помощь Китая. То есть, вроде бы война на китайской территории, но и Англия, и Япония выступали здесь как освободители Китая из-под вот этой русской оккупации, как они считали. Если мы будем исходить из этого, то все становится понятно. При этом не надо забывать еще третьего игрока – Германию. Так как Россия была в союзе с Францией, то Франция дружила с Россией против Германии. И мы считали, что возможен в этой ситуации удар со стороны Германии, как это было в Первую мировую войну. Поэтому генерал Куропаткин пишет о том, что, собственно, основные подразделения первые 4 месяца, основной ударный кулак русской армии находился на границе с Германией. И только после 4 месяцев, когда стало абсолютно понятно, что Германия занимает нейтральную позицию, она не мешается, соответственно, наши части были переброшены уже на другие фронты. Поэтому, если мы посмотрим на миллионную группировку России, мы ее смело разбиваем на 3 части и понимаем, что против каждого противника было определенное количество. Когда-то оно было 300-400, когда-то оно было 500, но все равно русская армия – это 3 фронта. Итак, английский флот, китайская сухопутная армия, а откуда же у Японии деньги на все это замечательное мероприятие? Деньги представляют транснациональные корпорации, ну, в том числе Англия, Соединенные Штаты. А в чем же интерес транснациональных корпораций? Он состоял в Китае. Российская империя после оккупации Маньчжурии выбрасывает из Китая Британия, Соединенные Штаты, транснациональные корпорации. Плюс Россия стремится к захвату Британской Индии, где, соответственно, эти финансовые организации имели очень серьезные интересы. Поэтому это была война, в том числе и торговая. И именно вот эти структуры финансовые, они объединяют всю вот эту систему государств. Но мы уже сказали, что у Японии нет промышленности военной. Да, 70% снарядов уже передали Ояном, доставляется в части артиллерии, артиллерии к ней, патронов к пулеметам и всего остального из Европы. Причем, как ни парадоксально, большая часть это снаряды не английские, не американские, а германские. То есть не поддерживая в военном смысле, Япония, немецкая промышленность полностью работала на Японию. Поэтому мы воевали против японско-китайской армии, английского военно-морского флота и всей европейской военной промышленности. Вот такая ситуация. Мы можем дальше уже рассказывать более конкретно о самих боевых действиях, о самой войне. Но я думаю, что лучше, если мы сейчас послушаем вопросы. Потому что я могу говорить очень долго, это тема не одного десятка часов на самом деле, да? Но основную концепцию я изложил, и с этого момента, я думаю, что понимание русско-японской войны, тех событий, которые были в тот период времени, интересов имперской России, попытки борьбы за мировое господство вот этих сил, оно привело к столкновению фактически 2 мощных сил. Первое – это Российская империя, и второе – это транснациональная корпорация. Апогеем всей этой ситуации был Портсмутский мир, который тоже является вроде бы достаточно известным историческим событием, но это самая закрытая дипломатическая тема. Почему? Потому что на Портсмутском мире впервые транснациональные корпорации выступают как сторона переговоров. Это зафиксировано в наших документах. И, собственно, Портсмутский мир заключался не с Японией совсем. Он заключался с транснациональными корпорациями. И они диктовали эти условия, потому что финансы и деньги, за счет которых шла война, были их. Риски были тоже их в случае поражения Японии на континенте и невозможности выплатить репарации. Транснациональные корпорации терпели очень серьезные убытки. Поэтому, собственно, и возникает вот эта ситуация. Россия выдвигает ультиматум очень серьезный. И после вот этих серьезных переговоров мы все-таки пришли к определенному консенсусу. Николай II не хотел подписывать с Японией мирный договор, потому что было понятно, что Япония проигрывает войну на сухопутном театре, и шансов у нее никаких не было. И мы готовы были вести эту войну до последнего японца. Тем более, что после гибели нашей эскадры, собственно, были определенные понимания ситуации. Мы собирались после решения вопроса с Японией решать вопрос уже с Британской Индией совместно с Францией. Вот как бы вот та ситуация, которая была, и то историческое событие, которое сегодня я попытался вам раскрыть несколько с другой стороны с использованием новых исторических документов. Я закончил, готов услышать ваши вопросы. Благодарю, Борис Олегович. У меня вопрос. А кто такие транснациональные компании, корпорации? Транснациональные корпорации – это определенные финансовые структуры, которые сложились уже достаточно давно. Они существовали до Ост-Индской компании, крупные центры и в Польше, и в Германии, в Нидерландах. Но большей части эти финансовые структуры, банковские структуры, вкладывали деньги и находились под прикрытием государств определенных. В последний период это Британия, Соединенные Штаты. Ну, к примеру, последний президент Рузвельт, который как раз участвовал в этой ситуации, по данным русской разведки, был представителем транснациональных корпораций. То есть это тот человек, которого они впервые смогли посадить и сделать президентом Соединенных Штатов. То есть многие вопросы решались через него. Но сами переговоры они велись не с Рузвельтом, а напрямую с транснациональными корпорациями. Вот. Чем интересен Портсмутский мир? Впервые транснациональные корпорации выступают фактически как юридическое лицо. То есть они уже вышли в своем развитии за пределы государственных систем и выступали уже как самостоятельная сила. Это полностью меняет взгляд уже на новейшую историю и позволяет по-другому понять те события, которые были далее. Имеется в виду русская революция, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и так далее. Дальше углубляться не буду. Если есть вопросы, то задавайте. Да, Борис Олегович, я вот только не понял, почему началась русско-японская война? Из-за чего? Значит, здесь было два момента. Первое. Британия проигрывала гонку вооружения с Россией и Францией. Ей требовалось начать войну, растянув наши коммуникации сильно на восток, для того, чтобы снять напряжение с региона Тибета и Памира, где Британия, в принципе, войну проигрывала как гонку вооружения. И это ей удалось. Причем ей надо было это сделать как можно быстрее, потому что если бы война началась, допустим, через год, через два, допустим, в 905-906 году, у нас была уже готова логистика, и мы могли перебрасывать в регион Памира в течение, допустим, одного месяца до миллиона человек. Английская группировка была не более 300 тысяч человек, вся рассыпанная по всей Британской Индии. При этом британских войск там было не более 100 тысяч. И при первом же сражении, даже достаточно позитивном, наверное, англичан, война была проиграна, потому что морские коммуникации позволяли восстановить группировку только через 6 месяцев, а Россия могла по миллиону в месяц перебрасывать. Понимаете? Поэтому Англия требовалась срочно нанести удар по русскому военно-морскому флоту. Для этого она, собственно, переместила свой военно-морской флот таким образом под флаг Японии, то есть это была формальность, чтобы выключить Францию, и быстро обескровить русские соединения в другой войне, используя весь массив Китая. При том, что китайская армия была не готова к войне в плане вооружения в тот момент, и мы относились к этому достаточно спокойно, англичане попытались провести торговую операцию и закупить 600 тысяч винтовок в Италии и артиллерии. Для той ситуации это был колоссальный переход в боеспособности китайской армии. Мы смогли заблокировать эту сделку благодаря прекрасной работе нашего МИДа. Но оружие поступало, я думаю, из Италии, но уже не такими большими партиями. То есть здесь опасность была снята. Второй момент – это Китай. Китай хотел выйти из-под оккупации. Мы фактически оккупировали Маньчжурию. Для Китая Маньчжурия – это примерно то же самое, что для нас Москва и Санкт-Петербург. То есть мы сидели в столице. То есть Китай, он был второстепенен в тот момент, потому что там была династия Цинов, и для них Маньчжурия – это был дом родной. Ведь фактически Китай и китайцы в Китае были людьми второго сорта. В тот момент были маньчжуры людьми первого сорта. Вот такая вот ситуация. Поэтому для них действия англичан в Тибете и японцев в Корее были манной небесной. Это была единственная возможность освободиться от полного раздела территории, оккупации Китая, России и Франции. В том числе мы отдавали кусочек Германии. И, кстати, были абсолютно не против передать часть территории Японии. Пользуясь случаем, я тогда сразу же развею несколько мифов, которые очень распространены, собственно, и в программе ЕГЭ, и в школьной программе они даже существуют. Первая, Россия крайне не хотела воевать с Японией. И мы сделали все, чтобы с Японией не воевать. При этом по тем материалам, которые я смог раскопать перед самой войной, мы все-таки Японии отдали Корею. То есть из-за Кореи японцы воевать не могли. Но они не могли не воевать, потому что то количество кредитов, которые они получили от транснациональных корпораций, от Англии, от Соединенных Штатов, заставляло им отдавать эти вещи. Поэтому им нужно было отрабатывать. И в течение нескольких месяцев до войны мы уже понимали, что войны с Японией не избежать. Но тем не менее, последний дипломатический шаг – это передача Японии Кореи. То есть сама причина войны, она была убрана. По поводу нашей замечательной военной верхушки, допустим, генерала Куропаткина. Генерал Куропаткин категорически был против войны. Он считал, что русская армия, с учетом всех нюансов, будет абсолютно готова оккупировать Японию через 4 года. Поэтому он просил для армии еще 4 года на подготовку. И мы пытались затянуть эту ситуацию, боевые действия, как только можно. Япония понимала, что если она протянет еще год-два, то все будет бесполезно. Англия понимала, что Британская Индия тоже существовать не может. И Китай в этом смысле тоже все понимал. И транснациональным корпорациям было ясно, потому что их выбросили бы из Юго-Восточной Азии, а потом выбросили бы из Южной Азии, из Индии. Шла война за мировое господство. И здесь транснациональные корпорации нанесли первый удар. И первый удар, он был совсем не по Порт-Артуру, а первый удар был по Тибету. Потому что Китай и наших союзников в Корее и в Тибете атаковали с двух сторон. И надо здесь рассматривать два фронта. Тибетский фронт и корейский. Чего мы тщательно не делаем, потому что боимся перевести вот эту ситуацию в иной формат. Угу. Я, кажется, ответил вопрос, да? Да. То есть у нас получается русско-японская, английская, китайская и еще вся европейская война. Да, все правильно. Я не зря взял пример с Крымской войной, да, когда мы воевали вроде с Османской империей, из-за чего она началась, но там еще участвовала Англия, Франция и Сардиния, и как-то наш флот утонул случайно. Да? Вот. Вот здесь у нас тоже флот как-то утонул случайно. То есть это не первый случай затопления флота. Но когда вы, извините, воюете с двумя группировками, когда война идет не то, что не совсем честно, а шансов никаких нет, наш флот превратился в коллективного крейсера «Варяга». То есть шансов у нас не было никаких, а Франция, собственно, совершила предательство, мне так кажется. Ну, у нее были свои национальные интересы, это другой вопрос, но мы, несмотря на союз, оказались одни против Британии. Я имею в виду на море. Да, это получается, как Германия, она не туда и не туда, но оружие продавала японцам. Так выходит. Так и Франция тоже. Да, вы все правильно поняли. Единственное, здесь надо определенный нюанс поймать. Почему мы, допустим, не выступали против Германии? Германия, конечно же, обеспечивала всю инфраструктуру. Ну, к примеру, все орудия, которые бомбили Порт-Артур, это были немецкие орудия. Японцы таких не могли производить. Снаряды, естественно, тоже немецкие. И, естественно, генеральный штаб Японии создавался немцами и немецкими инструкторами. Тактика была немецкая, это все понятно. Но справедливости ради надо сказать, что немцы нам пулеметы тоже поставляли. И контрабанды, и по-разному. Продавали всем. Продавали всем, но, естественно, 80% это Япония. Мы тоже немножко брали. То есть такая ситуация была, это надо справедливости ради отметить, да. Да. Кому война, а кому мать родная. Все правильно. Хорошо, Борис Олегович, благодарю вас за то, что раскрыли сегодняшнюю тему. Сейчас я поставлю отбивочку, и мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». Напомню, что вопросы мы принимаем на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, в чат беседка пишите, и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Сейчас у нас отбивка и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 4 ноября 2020 года, среда. Тема сегодняшнего живого эфира – русско-японская война. Сказитель Борис Олегович Куценко. Евгений Роденко – ведущий, Светлана Большакова находится в чате. И у нас первый вопрос пришел от Майи. Майя задает два вопроса подряд. Первый вопрос. Почему Япония не поддерживает ни дипломатических, ни экономических контактов практически со всеми исламскими государствами? Да и не поддерживает ни с кем дипломатических и экономических отношений, ни с одним государством. Ну, я бы не сказал, что Япония не поддерживает экономических отношений ни с одним государством, потому что это развитая экономика. Эта экономика активно проникает и в Европу, и в Соединенные Штаты. И даже более того, многие государства сегодня пытаются удержать Японию от ее проникновения на свои рынки. Соединенные Штаты борются с современной Японией на своих рынках, защищая свой автопром. Европа, которая пустила Японию в свое время, тоже пытается ограничить свои ресурсы. Поэтому Япония, мне кажется, она очень активно работает в этом направлении. Что касается ислама, Япония – синтоистское буддийское государство, и, конечно, у нее есть определенные интересы, в том числе религиозные. Япония – это монархия, и здесь поддержка, соответственно, таких же структур для нее является вполне естественной, как и для любого исламского государства, поддержка исламского государства. И еще один вопрос от Майи. Откуда у японцев технологии и флот якобы, в скобочках, стальной, продвинутый? Ну, вы знаете, если мы возьмем, я имею в виду, конечно, 904-905 год, потому что тема у нас именно касается этой войны, флот английский, по большей части, два судна крупных было, если не ошибаюсь, французских и немецких, и последние два судна строились по английским проектам, но в Италии, то есть Нисима Касука. Это два замечательных корабля, которые имели самую дальнобойную артиллерию в тот момент, укомплектованные английскими экипажами. Там, правда, было немножко итальянцев, даже по дороге взяли в плане кочегаров в качестве, по-моему, до 30 арабов, если мне память не изменяет, такой интернациональный экипаж. Но его костяк – это, конечно, англичане. Вот эти государства, собственно, и создали военно-морской флот Японии. Конечно, у Японии было много вспомогательных судов. Но они в линейном сражении, в морском сражении никакой функции фактически не несли. То есть от них ничего абсолютно не зависело. Вот этот костяк основных кораблей, кораблей основного класса, и решал, собственно, судьбу всех сражений в Желтом море и под Цусимой. Благодарю. Вопрос задает враг. Читал, что наши пушкари делали до войны всего лишь по 3 выстрела в год, и то не все. Как это соотносится со сказанными вами? Очень просто. Существует таблица попаданий по японским судам, как в Желтом море, так и под Цусимой. Количество попаданий у нас было гораздо выше, чем у японцев. Я могу сказать только одно. К маю месяцу Япония потеряла 7 судов, из них 2 крупных эскадренных броненосца. У них было всего 7, то есть их стало 5. А после Желтого моря, сражения на Желтом море, японский флот практически перестал существовать. Допустим, флагман японского флота потерял всю свою артиллерию, был полностью сожжен, у него был разбит борт, было сильное затопление, и английские историки считают, что в принципе эта груда горящего железа, по которому русская артиллерия даже не стреляла уже, спасло от затопления только полный штиль. Откуда Мисима-2 появился потом, это уже отдельный разговор, очень любопытный. Но подобная же участь была и с Асахи. Фактически он был затоплен после удара мины. Взрыва, он исчез, потом он опять появляется. И другие крупные корабли, собственно, уже после Желтого моря должны были перестать существовать с учетом отсутствия у Японии мощностей для их восстановления. То есть стреляли мы очень неплохо. И я могу сказать одно, что Николай II, после того, как мы отчитались о том, что произошло в время этого сражения, в принципе, он считал, что японского флота уже нет. Его не было фактически. Что касается наших кораблей, часть кораблей, как известно, ушло в порты Европы, Китая. И мы считали, что они будут переправлены на дальние. Во-первых, Германия являлась нашим формальным союзником в тот момент. Мы выступали часть территории в Китае. А с Японией был подписан секретный договор 1898 года, по которому в случае войны с Японией все суда Российской империи должны быть приняты в их портах, защищаться всеми силами военно-морского флота Китая, береговой артиллерии, и переданная России в соответствии с этим протоколом. Поэтому все корабли, которые пришли в китайские порты, мы считали, что они перейдут во Владивосток очень быстро. При этом было прямое предательство Китая, и мы потеряли все эти корабли только благодаря политическим просчетам и предательству всех вот этих государств. То есть мы, не потеряв ни одного корабля в Желтом море, имея абсолютно боеспособный флот, расстреляв полностью, полузатопив всех японцев, потеряли полфлота, интернированными исключительно из-за вот этих дипломатических казусов. Поэтому наши моряки работали замечательно. Все, что они могли сделать, они сделали, и сделали очень качественно и хорошо. А английские эксперты, которые находились на этих судах, все это дело отметили. То же самое под Цусимой. Количество попаданий намного больше, чем у японцев, и вопросы они свои решили. Почему под воду ушло два корабля, это отдельный вопрос, который тоже следует обсудить. Это одна из тайн русско-японской войны. Загадка. Загадка, да. Которая легко объясняется, если вспомнить, что там было 5 американских подводных лодок. Официально первое применение подводных лодок у нас идет в Первую мировую войну, но есть такое мнение, что первое применение массовых подводных лодок было русско-японской войной. И подводные лодки эти были американские. Вот она и отгадка. Это версия, она еще не подтверждена, потому что надо поднять эти корабли и по, соответственно, совокупности признаков уже определить. Но характер попадания под ватерлинию и загадочность, собственно, тех событий, которые с ними произошли, они ушли мгновенно под воду, и такого не было. Считалось, что корабли такого класса вообще затопить нельзя. Они явились и сегодня являются загадкой для многих людей, которые занимаются военным искусством. Но она легко отгадывается. 5 американских подводных лодок. По разным данным, от 15 до 5, но меньше 5 подводных лодок, которые находились в районе Цусимы во время Цусимского сражения, доставлены в Соединенных Штатах, никто не называет. Хотя их было 15 перевезено. Вопрос задает Майя. Почему на параде после войны растяжки стран-победителей и японский флаг был? Я видела в Ютьюбе. Вы знаете, это интересный вопрос, но он, я думаю, не очень касается русско-японской войны. Если вам будет любопытно, вы можете выйти через канал на мой WhatsApp, и мы с вами его обсудим. А сейчас, если можно, по русско-японской войне, чтобы людей не отвлекать, потому что мы сейчас занимаемся этой русской темой. Ну, вопрос очень любопытный, да. Реплика от Гоши Иванов. Я слышал от историков, вся эта война интересами англичан. Они хотели через Среднюю Азию выйти на Индию и Китай, чтобы не терять колонии, заодно контролировать все страны Азии и торговые пути. Да, все правильно, но, конечно же, они уже владели Британской Индией, а то, что они стремились выйти в Азию, действительно факт. Но в тот период времени это было уже недоступно, потому что Туркестанский военный округ, конечно, бы не позволил это сделать, и там была больше угроза Северной Индии и экономическим, политическим интересам транснациональных корпораций. Россия потихонечку брала мир в свои руки и, собственно, если бы ситуация сложилась несколько по-иному, и другая была позиция Франции, возможно, что сегодня мир поговорил весь на русском языке. Виктор Яковлев. Так кто снабдил японцев технологиями? Что они смогли за короткий срок обзавестись мощным флотом? Японцев никто технологиями не баловал особо, им просто флот построили. И туда отправили английских офицеров, английских моряков, экипажи. Конечно же, на этих судах японцы были. На Касуге, я еще раз хотел повторить, там 5 японцев было, на Мисиме 3 японца, один генерал и 2 адмирала, 2 моряка. Вот. То есть японские экипажи там были. На других судах их было, несомненно, больше. Вот. Но значительная часть экипажа составляли, конечно, английские моряки. Никогда бы англичане не дали такую замечательную технику в руки экипажа, который недостаточно подготовлен. То есть техника была очень дорогая. А японцы за нее особо денег еще не заплатили в тот момент. Японцам давали только оружие, чтобы они воевали. Да, конечно. Но когда эта техника осталась, конечно же, они и воспользовались. Они научились и делать копию с Гочкинса, и купили технологии производства пулеметов. И с военно-морским флотом тоже они потихонечку, понимая, что это очень дорого, покупать готовые суда, они уже после русско-японской войны начали всем этим делом обзаводиться. А в период русско-японской войны у них подобных мощностей не было. То есть все английское, это английский флот. Радость осознания задает вопрос. Участвовала ли Америка в данной войне напрямую? Соединенные Штаты вели себя достаточно хитро. Ну, во-первых, экономически, конечно же, они напрямую поддерживали Японию. Со стороны Соединенных Штатов шла поддержка колоссальная. Торговый флот Соединенных Штатов очень много сделал для Японии. Естественно, 15 подводных лодок и обучение японцев вот этому делу, перевод экипажей. И, собственно, подводный флот Японии – это американский подводный флот. Кроме всего прочего, у американцев была интересная задумка по поводу Сахалина. Известно, что Аляска в определенный период времени перешла к Соединенным Штатам от России. Аляска – это наша территория. В тот период времени была. Вот. Далее они хотели повторить то же самое с Сахалином. Поэтому Сахалин – это задача Соединенных Штатов в русско-японской войне. Когда они понимали, что Россия может часть Сахалина удержать, в конце русско-японской войны, и данные документы у меня есть, и они будут опубликованы, Соединенные Штаты предложили России за небольшую сумму выкупить эту территорию, с учетом того, что наш флот уже был разбит под Цусимой, американцы предлагали ввести туда свои войска, сделать ее частью Соединенных Штатов, гарантировали нам то, что японцев они туда не пустят, и при этом небольшая сумма денег, она позволила бы нам лучше оснастить наши части и так далее, и так далее. Поэтому прямое предложение Соединенных Штатов на забор этой территории было. То же самое касалось японцев. Если бы японцы смогли закрепиться и взять эту территорию, Соединенные Штаты тоже бы это сделали, но другой вопрос, что японцы этого не хотели. Они все-таки считали это своей территорией. Радость осознания задает вопрос. Может стоить переименовать войну в Первую мировую? Вы знаете, Первую мировую войну уже называли Крымскую войну, потому что действительно Крымская война – это Первая мировая, поэтому это скорее уже Вторая мировая. Плавно переходящие во Вторую мировую. Да. Третья мировая и Четвертая мировая. Можно и так, да. Вопрос задает Кон. Участие капитала Якова Шифа имело значение? Да, конечно. Это было очень серьезное вложение. И, соответственно, это, собственно, один из представителей транснациональных корпораций. Да. Радость осознания продолжает засыпать нас вопросами. Почему Франция не вступила в войну на стороне России? Тут ситуация заключается в следующем. В начале войны русско-японской это было невыгодно даже России. Почему? Потому что если бы Франция вступала в эту войну, скорее всего, на стороне англичан вступила бы в войну Германия. И тогда бы русско-японская война действительно превратилась бы в Первую мировую войну. Вот. Кроме всего прочего, с выступлением активным проявил себя и Рузвельт. Он сказал, что если Франция вступит в эту войну чуть позже, то Соединенные Штаты официально в нее вступят. То есть в начале войны русско-японской здесь все было понятно. Но когда стало ясно, что не просто часть английского флота, но даже английская эскадра участвует в этих боевых действиях, здесь, конечно, Франция должна была себя определенным образом проявить. И, по крайней мере, до Цусимы французский флот должен был встать вместе с нашим флотом. Но это французская политика. Французы говорили, что Россия нам друг, но Япония тоже не враг. Вот. И кроме всего прочего, для нее были серьезные риски с Англией и с Германией, и ей нужно было как-то избежать этой ситуации. Здесь в нашем русском обществе тоже был серьезный раскол. Военные считали, что это промах русской дипломатии. Не совсем это верно, по той простой причине, что, конечно же, дипломаты не могли открыто в общественном доступе, в широком, все тайны дипломатические раскрывать. Там была очень серьезная, тонкая борьба, война, и у них тоже был свой фронт, он остается. Но, тем не менее, вот в этом случае они нас подвели. А третий момент, который окончательно, конечно же, Францию ставит в не очень хорошее положение – это Портсмутский мир. Дело в том, что во время Портсмутского мира нам не просто ТНК угрожали революцией и всем остальным, но уже был создан англо-американо-японский союз. И в случае ликвидации в Спенгайский период японской армии и захвата Китая против нас начиналась война Англии, Соединенных Штатов и Япония по всей линии фронта, начиная от Туркестанского округа и заканчивая Сахалином при полном отсутствии флота и с возможностью вступления в нее Германии. И в этой ситуации Франция действительно двойственную политику показала и не выполнила своих союзнических обязательств. Она не гарантировала свое участие в новой войне. Поэтому Россия, оказавшись перед вот таким союзом, вынуждена была все-таки с транснациональными корпорациями подписывать договор. Благодарю. Виталий Микеров задает вопрос. Насколько я понимаю, русско-японская война и привела к ослаблению Российской империи перед Первой мировой войной. Верно ли это утверждение в каком-то смысле? Вы знаете, в каком-то смысле верно. В том смысле, что на нас были опробованы впервые технологии. Революция 1905 года, использование иностранной агентуры активная не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей линии Транссибирской магистрали, что затрудняло снабжение. Даже после договора с транснациональными корпорациями деньги и разведывательные группы революционные, они активно работали. До 1907 года мы уничтожали революционеров вдоль Транссибирской магистрали, то есть основной артерии, которая питала нашу армию. В этом смысле, да, конечно. Но если говорить о военном деле, то, конечно же, укрепило. Я не имею в виду военно-морской флот, я имею в виду сухопутную армию. Но по какой причине? Мы использовали новейшее вооружение, отработали новые технологии. И с этого момента, после русско-японской войны, мы ввели изменения в уставы русской армии, поменялась тактика, стратегия. И благодаря всему этому в первой фазе Первой мировой войны мы использовали концентрированный удар пулеметных рот. Немцы в тот момент еще не изменили рисунок боя и наступали густыми цепями. И вот сражение под Гумбинином, замечательно, первое сражение в Пруссии, это уничтожение германской армии исключительно за счет вот этих новых технологий, которые были отработаны в русско-японскую войну. Поэтому это была замечательная, так скажем, учеба для русской армии, и она как раз позволила нам неплохо подготовиться. Но, с другой стороны, мы не, так скажем, осознали определенных уроков русско-японской войны и не поняли, что основной враг все-таки находится не снаружи государства, должна воевать не только армия, но и система государственной безопасности, жандармерия. Вот мы и проиграли именно на внутреннем фронте. Вот этого урока мы не учили. Вот. Хотя русско-японская война, она позволяла нам уже сделать определенный вывод. Вопрос задает Натали. Натали, здравствуйте. Есть ли информация, с какой части России были собраны солдаты на эту войну? Сибиряки или смесь со всей страны? Значит, вы знаете, у России, как у мощной империи, был неплохой мобилизационный ресурс, и мы могли перебрасывать части с любого округа. Начинали войну, конечно, сибиряки. Если говорить о вот этих спецподразделениях, генерального штаба. Они, конечно, набирали со всей России, это были лучшие солдаты, как и сегодня ЧВК у нас со всей России люди используются. И уже в первый период были переброшены части из Кавказа, из Варшавского округа. Когда было решено уже то, что Германия не будет воевать, собственно, у нас был переброшен весь Западный военный округ практически туда. На спенгайских позициях уже была вся элита русской армии. Если японская армия фактически уже не существовала, то есть ее элита, самураи, воины, они фактически все лежали на полях Маньчжурии под Порт-Артуром, и там были крестьяне, необученные дети, старики, учителя. То есть люди, которые не имели отношения к военной касте, имели слабую подготовку. У нас офицер часто выходил на бруссер и курил 5 минут, и в него отделение японское не могло попасть, потому что стрелковая подготовка была очень низкая, люди подслеповатые и так далее, и так далее. А у нас уже на спенгайских позициях была элита как раз вот из вот этих западных округов. Гвардия. Виталий Микеров задает. Зачем обоим императорам нужна была русско-японская война? Вы знаете, если мы говорим об обоих императорах, о Николае II и Микадо, да, я правильно вас понял, надеюсь, то здесь ситуация такая. Николаю II русско-японская война была не нужна абсолютно. И он сделал все, чтобы русско-японской войны не было. Он отдал Японии Корею в конце. Более того, у России была серьезная дипломатическая тенденция к тому, чтобы Японию сделать своим союзником. Еще со времен Александра III мы пытались создать такой внешний оборонительный пояс России, включив в него Японию. Потому что у нас были с Японией общие интересы. Соединенные Штаты занимались браконьерством, пытались выйти на острова. И японские, наши острова, мы пытались сделать общую оборонительную зону, использовать Японию точно так же против Англии. И в дипломатическом плане при Александре III помогали, при Николае мы пытались такую же тенденцию привести, поэтому с Японией все неоднозначно. А вот что касается Японии как таковой, действительно была определенная обида на политику России, на то, что после вот этой японо-китайской войны, конфликта, Россия выбросила Японию из Маньчжурии. Порт-Артур, который был, в принципе, захвачен японцами, был аннексирован Россией, выстраивалась железная дорога, и потом мы в Корее, где действительно Япония имела какие-то интересы, тоже проводили активную политику. Япония выступала против этого. И, естественно, она понимала, что ее ресурсов не хватит для борьбы с Россией никак. Поэтому она брала большие кредиты, вступала в союзы. А когда кредиты были набраны, и Япония вступила уже во все эти союзы, и была обвешана обязательствами и финансовыми кредитами, ей уже на последних месяцах, даже когда Россия предлагала ей просто мирным путем без войны забрать Корею и все, она уже была не в состоянии подписывать с нами какие-то соглашения, потому что у нее были другие международные обязательства, и, к сожалению, здесь Японию использовали как орудие. То есть она уже фактически в финансовых других моментах выполняла роль жертвы. С Японией и Англией тоже не все так просто. У них же были серьезные противоречия. К примеру, Япония, имея хорошую легкую промышленность, вытеснила с китайского рынка практически все, что шло из Британской Индии. Поэтому в этом смысле англичане были заинтересованы в том, чтобы обескровить Японию в русско-японской войне и, решив свои вопросы, вытащив каштан чужими руками, обескровить и выбросить с рынка, в том числе и своего конкурента. У японцев тоже были определенные интересы, так как государство было буддийское, синтоистское, у них были серьезные отношения с Далай-ламой 13-м. И они проводили свою политику в Тибете, в Западном Китае, активно считая это своей зоной влияния. И работали с этими силами, хотя они были враждебны англичанам. И об этом англичане узнали только в конце войны, потому что японская разведка тоже работала очень неплохо. Вопрос задает радость осознания. Как Япония описывает данную войну в своих учебниках? Есть ли у них упоминания о помощи Англии и других держав? Ну, в плане строительства флота, то, что у японцев не было своего линейного флота, в том смысле, что были действительно серьезные займы, этого Япония не отрицает, это является фактом историческим. И это не отрицается в том числе и у нас. А вот в плане экипажей кораблей, в плане отдельных, так скажем, поставок, в плане дополнительных соглашений, здесь, конечно же, частично это является и тайной Японии. Ведь не секрет, что после подписания Портсмутского мира, который был подписан фактически против интересов Японии, в Японии была на грани национального восстания. Там была очень серьезная ситуация, потому что они уничтожили практически лучший свой генофонд из-за договора с транснациональными корпорациями, а получили за все это какой-то кусок Сахалина, на котором не могли строить никаких оборонительных сооружений, не могли ничего делать, и половина там была русских, понимаете? То есть вот этот маленький остров из-за таких страшных испытаний, таких диких потерь, для Японии это было фантастически. А то, что касается Маньчжурии, мы же уступили им территории, которые были у нас по контракту с Китаем, и с них японцы должны были уйти через буквально там, полтора десятка лет. Поэтому они даже там инфраструктуру в Маньчжурии не могли создавать, потому что это было бессмысленно. Вот-вот эта территория должна была вернуться к Китаю. Поэтому это была большая пощечина всему японскому народу и нации, но они ничего сделать не могли, потому что они были не страной договороспособной. За них все вопросы решали транснациональные корпорации, которые оплачивали эту войну. Япония здесь была пострадавшей страной. Здесь небольшая переписка. Радость и сознание задает вопрос. Так кто в итоге победил? И еще вопрос приходит от Стаса. Так Россия проиграла войну или нет? Каков результат? И Виталий Микеров пишет реплику. Победы не было, потому что и тем, и другим надоела война. Значит, смотрите, тут ситуация такая. Конечно же, Россия потеряла две тихоокеанские эскадры. Это факт. Здесь мы ничего сделать не можем. И это действие английского флота. Поэтому войну мы на море проиграли, но войну проиграли англичанам. И мы ее не могли выиграть, потому что английский флот просто был мощнее. Это были совсем разные весовые категории. Что касается войны на сухопутном театре, то, конечно же, здесь Россия войну выигрывала. Дело в том, что тоже неизвестный факт, но за 3 месяца до окончания войны и подписания мира в Портсмуте Япония стала вывозить навербованных китайских солдат уже не на территорию непосредственно конфликта на Сапенгайские позиции, а на территорию метрополии. Было понятно, что мобилизационного ресурса уже не хватит, Китай один не удержит всю эту ситуацию, и Япония готовилась просто-напросто к поддержке территориальных сил самой метрополии, то есть о Маньчжурии никакой речи не шло. И, естественно, вот эту массовую поставку китайских резервистов уже с фронтов непосредственно в Японии русский генеральный штаб прекрасно знал, поэтому ни в коем случае мы не собирались подписывать договоры, и мы собирались очень здорово наказать и японцев, и англичан за все то, что произошло у нас на море. Поэтому Николай II сразу был категорически против любых переговоров, и наш посол, который там был, он получал, ну, я сам читал его письма и подписи на этих бумагах, где он категорически говорил, что это нельзя делать. И только после того, как транснациональные корпорации вступили в переговоры и свои условия поставили, они не касались, как вы понимаете, русско-японской войны, они касались совсем других фронтов, других ситуаций, и, собственно, предполагалось, что в случае финансовых потерь, которые в результате несут транснациональные корпорации, они вынуждены будут играть на повышение ставок, то есть это должно было перейти в Первую мировую войну, совсем в невыгодной для нас конфигурации, при предательстве Франции и при работе на стороне Германии, извините, Англия, Япония, Китая, Соединенных Штатов, еще Германия. Вот помните, когда у нас Первая мировая война началась, у нас был союз Антанта. Англия, Франция, Россия против Германии, Австро-Венгрии и Турции. Это было неплохо. А теперь представьте себе, что вся Россия воюет против этой коалиции, даже если Францию брать оттуда. И Австро-Венгрия, и Германия, и Англия, и в Туркестанском военном округе, и в Азии, и Японии, сейчас Соединенные Штаты наваливаются. Поэтому вполне можно понять Николая II, который вынужден был, несмотря на все свое желание воевать с Японией до последнего японца, а это было еще, я думаю, еще пару месяцев. Вот. Тем не менее, он вынужден был пойти через себя, переступить через свое желание и перед угрозой Первой мировой войны в такой конфигурации был вынужден подписать этот договор. При этом мы не выплачивали никакой контрибуции Японии, как обычно делает проигравшая страна. Сахалин мы и так не могли взять, потому что у нас флота не было. И мы могли даже решить это и без потери Сахалина. Наша армия, группировка оставалась в Маньчжурии. И несмотря на то, что формально мы оттуда части вывели, мы договорились с японцами и разделили сами Китай. То есть там остались оккупационные части. Наше количество 30 тысяч человек с учетом всей базовой инфраструктуры и японские на своей стороне, по договоренности они тоже имели там свои вооруженные формирования. Поэтому здесь вопрос шел о том, что мы с японцами уже делили Китай. Это было неплохо. Почему? Потому что мы могли перебрасывать свои силы и далее, но это уже тема другого разговора, Николай II собирался все-таки завершить операцию Британской Индии. Поэтому до 1907 года идет накапливание наших войск, снятие их с бенгальских позиций в Туркестанский военный округ. Так что все было логично. Это был не конец войны, это был определенный шаг и переход к удару по своему основному противнику, по Британии, которая должна была рассчитаться за уничтожение нашего флота, но в своей самой лучшей части империи, в жемчужине британской короны, в Британской Индии. Вопрос задает Анжела Шемшур. Так царь Николай II, по вашему мнению, сделал максимально все, чтобы избежать войны? Война была неизбежна? Да, мы не могли больше уже давать Японии. Мы отдали им Корею, из-за чего, собственно, вопрос сам ушел. Мы могли идти на любые уступки, мы готовы были им сами отдать часть Китая. Но здесь был вопрос в том, что Япония уже оказалась финансово настолько зависимой, что она перестала играть самостоятельную роль. То есть была частичная потеря суверенитета, фактически так. Реплика Виталий Микеров. Война была за Корею? Нет, война была за Китай. Враг. Вопрос. Было ли предательство наших войск со стороны управления армией и великих князей? Вы знаете, здесь идет разговор о военной разведке и о разведке Британии. Действительно, есть определенная информация о том, что в Порт-Артуре был определенный заговор, там работала британская и американская разведка. И в этом заговоре в том числе были замешаны возможные великие князья. Я вам хочу сказать следующее. Когда я занимался проблемой, исторической проблемой уничтожения Петропавловска и ликвидации всего нашего военно-морского флота вместе с Макаровым, там погиб замечательный художник Верещагин, я обнаружил, что в деле отсутствует 267 страниц, которые были убраны и изъяты еще при Николае II. Изъятие это могло быть только по двум причинам. Это государственная тайна, это понятно. И первая причина – это действительно наглядная работа британской разведки. А вторая причина – это наличие в деле следов великих князей. То есть это не нужно было фамилии. Но это не говорит о том, что генералитет и высшие слои нашего общества каким-то образом были определенные, конечно, предатели. Но это работа разведки. Не бывает такого, чтобы все были хорошие. Если мы возьмем, извините, Германию, даже Канарис и Шелленберг, которые работали на иностранной разведке. Да? Вот. Поэтому мы говорим о Тухачевском, но, извините, тоже с немецкой разведкой было связано. И Владимир Ильич Ленин, ну как-то, тоже с немецкой разведкой работал. То есть, всякое бывает. То есть, отдельные случаи и персонажи такие были. Но, в общем, я хочу сказать, что каждый был на своем месте, был высокий уровень патриотизма. Другой вопрос, что каждый занимался своим делом, и у каждого была своя правда. И, допустим, разведка и Министерство иностранных дел, она видела войну с одной стороны, а Генеральный штаб видел войну немножко по-другому. И это привело в конце вот этих событий, даже после войны, к серьезному конфликту между нашими разведывательными ведомствами. И те, и другие считали, одни считали часть предателями, а другие считали, что часть просто не имеет информации, ну, туповато в этом смысле, да, сапоги, короче. Вот, но здесь вопрос очень глубокий, естественно, и там были люди с очень обширным пониманием ситуации, с очень высоким уровнем информированности, поэтому это были две разные позиции разных слоев русского общества, это были две политики, два разных взгляда. Ну, как вот, допустим, в Советском Союзе, кто-то был за подписание пакта Молотова-Риббентропа, секретных протоколов, а кто-то был за войну против Германии. Но факт остается тем, что в Советском Союзе была и такая, и иная позиция, и она не просто так возникла, за ней стояли определенные влиятельные слои общества, люди, возникла она не в безвоздушном пространстве, то же самое было в Российской империи. Вопрос задает Павел Каструлев. Здравия. Есть версия, что, проходя экватор, по приказу моряки второй эскадры намочили порох, и поэтому мы проиграли Цусимское сражение. Количество попаданий огромное, а урон минимальный. Я с вами согласен, но здесь есть еще несколько тайн. Ну, во-первых, если мы возьмем аналогичное сражение в Желтом море, то удивительно, но там никаких ни проблем с намокшим порохом, никаких проблем со взрывателем, ничего не было. И мы отработали прекрасно. Вот. Но почему-то японский флот не добивали. Почему? Это отдельный вопрос. Вот. А что касается попаданий и японского флота во время Цусимского сражения, есть вопрос, а везде ли там был японский флот? Ну, к примеру, когда мы подписывали договор на флагмане японской эскадры, то моряки, которые туда поднялись, офицеры, да, они удивились, потому что им показалось, что на этом корабле не было следов боя. Многие воспринимают это слегка легкомысленно. Но вы представляете, ну, там уничтожено было 80% экипажа, там весь корабль выгорел. На каком корабле они подписывали договор? Был ли это японский корабль? Я имею в виду тот, который сражался, который реально там был в тот период времени. Так что много вот таких нюансов, которые при внимательном прочтении исторических документов вызывают действительно очень много вопросов. То есть подписание договора было действительно на японском корабле, но это был не искореженный кусок металла, каким он должен быть после того, что с ним случилось, а это была определенная имитация. Да. Анжела Шимшур. Реплика со знаком вопроса. Так у нас не было подводных лодок? У нас были подводные лодки, и была попытка произведения первого выстрела с поднятием нашей подводной лодки. В начале войны у нас их было гораздо больше, но мы использовали их больше для разведки. И, так скажем, применение подводных лодок в качестве вот такого оружия современного, которое появляется у нас в Первую мировую войну, мы еще, так скажем, не практиковали. То есть подводные лодки первоначально рассматривались как определенная система разведывательного больше плана. Хотя они имели уже торпедное вооружение, вот, но попытки применения были, но неудачные с нашей стороны. Вопрос задает Виктор Яковлев. Ну, вы уже отвечали на него, но мне надо озвучить. Кто готовил японских моряков? Значит, ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что японские моряки сразу же попадали в смешанные экипажи. Но есть определенные специальности, которые требуют достаточно длительного обучения. А есть определенная техника, которая вообще эксклюзивна. Ну, допустим, на Косуге были дальнобойные артиллерийские установки, которых не было ни на одном корабле японской нашей эскадры. И по определенным характеристикам, по системам, дальномерам, там японский моряк не мог работать. Там работали специалисты уже подготовленные, которые имели очень большой высокий опыт. Во многих местах мало было поставить человека хорошо подготовленного. Там могли работать только виртуозы. Потому что на этих кораблях нужно было не просто ездить, не просто, а там надо было воевать. Причем воевать в составе всей системы, всего экипажа, в составе всей эскадры. Поэтому японцы могли только насыщать уже готовые экипажи. Конечно же, это касается только, ну, основных кораблей японского флота, второстепенные корабли, они вполне могли быть на 100% насыщены японскими моряками, там, миноносцы, крейсера, еще что-то. Но вот такие крупные соединения, конечно же, они контролировались английскими военными специалистами, и всегда возле главнокомандующего стоял английский, так скажем, офицер, и управление шло централизованно. И все это постоянно контролировалось с английской базы с ВХВ, и все происходило в, так скажем, полном взаимодействии с английским флотом. Вот так. Анжела Шимшур задает вопрос. А откуда у России территория Кореи? Понимаете, в чем дело? Мы, собственно, собирались в Корею просто сделать частью своей территории. Не только Корею, мы и Тибет хотели присоединить. Планы присоединения Тибета были разработаны еще при Александре III. Для нас это было неплохое приобретение. Интересно оно было по многим позициям. А в дальнейшем я могу сказать об этом. Для Британской Индии это была катастрофа, потому что блокировать границу по Гималаям с Тибетом было невозможно. Такое количество, так скажем, пересеченной местности в сложном горном рельефе делало границу Британской Индии полностью проницаемой. Поэтому вот такая вот ситуация. Что касается Кореи, собственно, Корея хотела войти в состав Российской империи. И все гарантии царствующей фамилии Кореи были даны. Наследники, они обучались в Санкт-Петербурге. И шел вопрос просто о мирном присоединении этой бывшей территории Китая к России. Как-то так. Виталий Микеров задает вопрос. Верно ли утверждение, что Японии помогали англичане и настраивали японцев против Российской империи? Да, конечно. И последний на сегодня вопрос задает Кон. Витте, предатель, агент влияния? Вы знаете, до сих пор это остается тайной. По какой причине? Конечно же, с учетом той секретной переписки, которую я читал, видно, что Витте всячески игнорировал прямые приказы Николая II и Министерства иностранных дел. У него были определенные инструкции, и он выходил за рамки этих инструкций. Это факт. Из-за чего это было сделано? Либо же на него был серьезный компромат, и он действительно стал агентом влияния. Но как человек совестливый, и действительно он был патриотом России, пытающийся из этой ситуации, так скажем, вывести максимум того, что он мог, в том положении, в которое он попал, он действительно делал какие-то вещи достаточно серьезное, то есть он вел сложную игру, двойную, тройную, четверную, но при этом по тем документам, которые я видел, он нарушил все инструкции, и, собственно, Портсмутский мир должен был быть закрыт за еще до переговоров с транснациональными корпорациями. Переговоры с транснациональными корпорациями были инициированы именно им, он об этом доложил Николаю II, они не предполагались с самого начала. А далее те предложения и ультиматум, которые получил Николай II, они привели к тому, что решение Витте было принято уже Николаем II, поэтому ответственность за него налагается в том числе и на нашу, так скажем, имперскую фамилию. Но я уже объяснил, какие условия были поставлены, как я предполагаю. Что касается действий Витте после этих событий, то он, приехав в Россию, общался с Николаем II отдельно на его яхте. То есть разговор настолько был конфиденциальный, что Витте, понимая, что он совершил, в принципе, государственное преступление, в каком-то смысле, в начале этих переговоров, он передал Николаю II какие-то сведения или сказал что-то, что было вообще не для ушей посторонних людей. И вы знаете, в записках, которые остались, Витте упал на колени перед Николаем II, целовал его руки, он был жутко, чувствовал себя виноватым, он понимал, что он изменник, предатель, он в чем-то покаялся ему. И после этого, как ни парадоксально, он был назначен Николаем II как раз на территорию Востока России, он занимался Транссибирской магистралью и уничтожением вот этого революционного движения, которое там началось, то есть которое инспирировали как раз вот эти транснациональные корпорации. Поэтому это сложная ситуация. Видно, что человек был серьезно сломан, и сломан не один раз, но он остался предан императору, насколько это можно было сказать, что он был предан. Николай II, очевидно, узнав какую-то информацию, о которой он не знал, он все-таки Вита простил. Поэтому этот факт говорит о том, что мы, к сожалению, часть информации не знаем, и однозначно об этом человеке, о его деятельности сейчас сказать вот так, срубив с плеча, я бы не решился. Ну вот формально то, что я знаю, я вам поведал. Благодарю вас, Борис Олегович. Это все вопросы на сегодня. И по нашей традиции, по завершению сегодняшнего эфира, скажите что-то доброе и светлое нашим зрителям и слушателям. Господа, я рад, что у меня была такая возможность выступить перед вами, пообщаться с вами, дать вот эту новую информацию. Вам бы я пожелал сейчас читать все те статьи, те архивные данные, которые мы обнародуем, потому что я надеюсь, что в ближайшее время перед нами откроется новая история России. Мы посмотрим на историю ближе к ее таковости, к тому, что она значила для нас. И таким образом нам станет понятнее то место, где мы живем, то государство, где мы живем. И мы сможем с вами более качественно консолидироваться и понять, где друзья, где враги. И с учетом исторического опыта понять, как все-таки нашему сообществу, нашему российскому народу лучше действовать для того, чтобы общее благо, наша русская цивилизация, российская цивилизация и наш общий дом процветал, и чтобы у нас все было хорошо. Я желаю всем добра, удачи и еще раз удачи. Благодарю вас, Борис Олегович, за сегодняшний эфир и за ваши ответы на сегодняшние вопросы. Мне остается напомнить, что сегодня было 4 ноября 2020 года, среда. Тема сегодняшнего живого эфира – русско-японская война. Сказитель был Борис Олегович Куценко, сегодняшний ведущий Евгений Роденко. Светлану Башакову также благодарю за ее труд в чатах Народного славянского радио. Благодарю всех, кто принимал участие в сегодняшнем живом эфире. Берегите себя и своих близких. Сделаем вместе, сделаем мир лучше. Будь добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.